Зимой пуща поражает воображение даже тех, кто в ней живет. Заснеженные деревья кажутся великанами из страны вечного льда. А тишина в лесу стоит такая, что от нее начинает звенеть в ушах. Не слышно ни единого звука в этом белом безмолвии. Не шелохнется ни одна ветка, и только изредка снег, не удержавшись на еловых лапах, обрушивается вниз небольшой лавиной и образует облачко из крохотных снежинок, которые днем в лучах неяркого зимнего солнца сверкают, как алмазная пыль. А уж какие чудеса являют топи на болотах! Мороз выдавливает из глубины воду, которая образует участки совершенно чистого льда, цветом похожего на дорогой янтарь. Зеркальный лед отражает кусты и деревья, и временами чудится, что небольшое замерзшее озерко — это вход в иной мир. В один из таких морозных, безветренных дней полное безмолвие пущи было нарушено. Небольшой отряд дайнавов во главе со Скумандом шел на соединение с главными силами ятвягов, которыми командовал князь Скумо. Зима для крестоносцев была лучшим временем для нападения на форпосты прибалтийских племен, и ятвяги шли на помощь самбам, на которых, как донесли лазутчики, Тевтонский орден готовил поход. После победы над поляками Скуманд приобрел очень большой авторитет. Он по-прежнему занимался делами, которые считались обязанностью любого вайделота высшего посвящения, но его голос на военных советах был определяющим. Поэтому, когда самбы прислали гонцов с просьбой о помощи, дайнавы долго не думали. Быть посему. Прежде прусы и ятвяги жили как кошка с собакой, когда мирно, а когда цапались так, что только шерсть летела. Но Скуманд понимал, что времена розни прошли, и чтобы победить Тевтонский орден, нужно объединиться. Конечно, не все старейшины и жрецы были согласны с его решением. Вождя Камата вообще уже никто не воспринимал всерьез. На советах он исполнял роль болванчика, который в нужные моменты важно кивал, но тут подоспел и гонец от князя Скумо. Оказалось, что главный вождь ятвягов такого же мнения, как и Скуманд. Он требовал прислать минимум полсотни воинов для усиления своего войска. И опять, на удивление всех, Скуманд оказался прав. А старцы-вайделоты даже не стали гадать, кто возглавит этот отряд. Дайнавы в зимнем лесу передвигались с такими же предосторожностями и так же тихо, как и летом. Они казались бесплотными тенями, на миг появлялись на белом фоне и тут же исчезали. Воины шли цепочкой, след в след, как волки, чтобы враг не мог сосчитать их количество, и был слышен только тихий хруст снега под ногами. Впереди и по бокам отряда следовало немногочисленное передовое охранение, лучшие следопыты племени. Они вообще сливались с местностью в любое время года. Дайнава-следопыта могли заметить только их сотоварищи, и то не всегда. Скуманд дышал полной грудью. Он уже понял, что война — это его стихия, и поход стал для него самым радостным событием за последние годы. Прошло почти 12 лет со дня памятной победы над войском князя Конрада Мазовецкого. Скуманд возмужал, превратился из юнца в могучего мужа. Самые известные викинги отдавали должное его непревзойденному мастерству боя на мечах и копьях. Но время шло, и Павила к огромному горю Скуманда отправился вместе с дымом погребального костра в чертоге бога Еро. А предсказания главной жрицы про Уримы не сбывались. Он по-прежнему вайделот, пусть и не из последних, и даже намека никакого нет, что ему уготовано место вождя или хотя бы военачальника. Может, Этот поход что-то изменит в его судьбе. Неожиданно впереди раздался шум. Всего лишь звуки тихой человеческой речи, и Скуманд насторожился. Но тревога оказалась ложной. Это появился один из следопытов племени. «По черному долу идет войско тевтонцев», — сообщил он, стараясь привести бурное дыхание в норму. Передвигаться по зимнему лесу очень непросто и тяжело, а уж бежать тем более. Несмотря на то, что на ногах Дайнава следопыта были снегоступы, представлявшие собой овальную деревянную рамку с сеткой из сыромятных ремешков, благодаря которым человек не проваливался в сугробы, все равно скорость его передвижения зависела в основном от физической силы и опыта передвижения по снежной целине на этих приспособлениях. Поэтому в передовое охранение обычно посылали самых крепких и выносливых, потому как воины отряда шли по короткому пути, по прямой, а следопыты петляли по лесу, словно зайцы. «Много?» — спросил встревоженный Скуманд. Необученный счету парень лишь широко и выразительно развел руками, тем самым показав, что крестоносцев великое множество. «Что будем делать?» — подошел к Скуманду витинг по имени Корк. «Похоже, тевтонцы идут на Гермове», — мрачно ответил Вайделот. «Хитро придумано. Примечание. Гермове, ныне поселок Русское Калининградской области. Тевтонцы переименовали его в Гермау». Конец примечания. «Со стороны Черного Дола самбы уж точно никого не ждут. Места там гиблые, болота не замерзают полностью даже в лютые зимы. Чтобы пройти в тех местах, нужны проводники из местных. Пруссы — предатели. Они ведут тевтонцев», — заявил следопыт. «Я заметил троих, может, их и больше. В общем, как бы там ни было, а крестоносцы нападут на самбов внезапно, и их участь будет решена очень быстро», — констатировал Скуманд. «Гермове будет захвачено». «Этого нельзя допустить», — вступил в разговор еще один витинг Дорр. «Ни в коем случае нельзя. В Гермове много пришлых самбов из окрестных селений, разоренных тевтонцами. Есть там и ятвяги, но чем мы можем помочь?» — обреченно спросил Скуманд. «Добраться раньше тевтонцев до Гермове нам не удастся. Ведь по пути туда нас ждут леса с буревалами, а князь Скумо со своим войском может прийти в Гермове лишь на разбор шапок. Нужно послать гонца», — подключился к разговору и третий витинг, изрядно посидевший Небр. Со временем его неприязнь к Скуманду угасла, и теперь он стал ближайшим помощником Вайделота во всех воинских делах, благо опыт у него по этой части был огромный. Несмотря на преклонные годы, он сам напросился в этот тяжелый поход. Отказа Небр не потерпел бы, поэтому Скуманд не сказал ни слова против. И Небр доказал, что старый боевой конь иногда бывает лучше двух молодых жеребцов. Он шел впереди, прокладывая дорогу, а когда требовалось, возвращался в хвост колонны и подбадривал молодых воинов. Некоторые из них вышли на тропу войны впервые. «Только не к Скуму. Ему все равно не успеть. А в Гермове, чтобы предупредить самбов», — продолжал Небр, «им нужно успеть подготовиться к осаде. Для этого требуется день, всего один день. Не более, пока подойдет помощь». Витинг вдруг умолк, и его взгляд стал отрешенным. Скуманд взглянул на него и потупился. Он понял, что замыслил Небр. «Что ж, коли так, придется уповать лишь на бога Еро. Я понял тебя, Небр», — мрачно сказал Скуманд. «Все верно. Мы должны стать на пути крестоносцев, связать их боем и продержаться до ночи. А тем временем наши самые быстрые выносливые вои должны добраться до Гермове». Дайнавы зашумели, услышав такую новость, но шум этот не был печальным. В нем слышалась радость и предвкушение жестокого сражения. Никто не думал о смерти. Что может быть для воина почетнее гибели в бою? Однако Скуман слишком хорошо знал соплеменников, чтобы сильно обольщаться по поводу их стойкости. Если все шло на лад, и количество противников было вполне приемлемым, дайнавы, да и все остальные племена этвягов, сражались как лютые звери. Но вдруг что-то пошло не так, как мыслилось, и победа начинала склоняться на сторону врага. Они вмиг оставляли поле боя и исчезали в пуще, буквально растворяясь в лесных зарослях. Уж то-что, а прятаться в родной стихии етвяги умели. А в данный момент этого нельзя было делать. Отряд Скуманда должен был стоять до конца, каким бы он ни был. И все для того, чтобы гонцы успели добраться до Гермови и предупредить самбов. Тогда у них будет достаточно времени для подготовки к встрече столь сильного и коварного врага. Скуманд порылся в своей суме жреца, с которой никогда не расставался, даже будучи в воинском облачении, ведь ему приходилось не только командовать воинами, но и врачевать их. Достал оттуда глиняную флягу, откупорил ее, сам немного отпил хранившегося в ней зелья и передал Небру со словами: «Всем выпить по два глотка». Это было сказано громко, все услышали и исполнили приказание своего предводителя беспрекословно. Четко очерченные губы Скуманда на миг покривила мрачная улыбка. Вот оно, преимущество вождя Вайделота. Никто не посмеет ослушаться приказа. Это значило пойти против воли богов. Гермове нужно было спасать, хотя бы по той причине, что недалеко от него находился высокий холм, на котором стояла почитаемая всеми прибалтийскими племенами святилище бога Лига. Это веселое божество покровительствовало пьянству, плотским утехам и прочим радостям жизни. Раз в год, летом, здесь собиралась молодежь, парни и девушки со всего побережья Венского моря. Не чурались праздника бога Лига и люди постарше. Начиналось все с того, что к народу на белом коне выезжала обнаженная жрица бога Лиго, самая красивая девственница Пруссии. Это служило знаком к откупориванию бочек с пивом и прочими хмельными напитками, а дальше в окрестностях холма начиналась настоящая вакханалия. Пройдя по косе Фрише Нерунг, Хайнрих Штанге с войском переправился через пролив у Витландсдорта и, продвигаясь на север по пути, разграбил несколько прусских селений. А затем, повинуясь указаниям проводников пруссов, принявших христианство, тевтонцы свернули в Черный Дол. Примечание. Витландсдорт — небольшой прусский поселок-крепость в начале Балтийской косы, известен с 1246 года. Затем на его месте с 1270 года построили замок Лохштедт, который стал промежуточным укрепленным пунктом между Кёнигсбергом и Бранденбургом. Конец примечания. Одетые в тяжелые латы крестоносцы с трудом продирались сквозь лесные заросли. Их одежда постепенно превращалась в лохмотья. Они застревали в коварных болотцах, прикрытых тонким льдом, проваливались в ямы-ловушки, предусмотрительно вырытые самбами на всякий случай. Эти ямы предназначались для лесных племен, которые могли вполне незаметно пробраться через Черный Дол к Гермове, но в них угодили крестоносцы. Обозы и рыцарских коней пришлось оставить ввиду полного бездорожья, и теперь тевтонское воинство тащило провиант на себе, что еще больше усугубляло незавидное положение отряда Хайнриха Штанге. Тем не менее, никто из крестоносцев и кнехтов не ныл и не скулил. Они были привычны к таким трудностям. Впереди их ждала победа. В это все свято верили, потому что войску было послано знамение свыше. Когда Хайнрих Штанге накануне похода преклонил колени перед алтарем в часовне ордена и молил Бога, чтобы тот явил ему какой-нибудь знак, если он считает его достойным своей милости, то деревянная фигура Христа, перед которой молился Комтур, протянула руку и, осенив крестом, благословила его. Это видел брат Гейндрик, священник замка, который молился в это же время в другом углу часовни. Он и рассказал всем о чуде, естественно, добавив к своему рассказу массу других чудесных подробностей. Дайнавы напали на крестоносцев с двух сторон, причем удар был нанесен по замыкающим колонны, где находились самые слабые воины ордена, которые пасли задних. Поэтому они были вмиг смяты и рассеяны. Воины дайнавов, на которых сильно подействовали напиток скуманда, рецепт которого дал ему наставник Павила, и гипнотическое внушение военачальника Вайделота, выли как волки и дрались так отчаянно, что испуганным тевтонцам показалось, будто на них напал очень сильный отряд. Хайнрих Штанге, находившийся впереди колонны, тут же постарался прийти на помощь своему арьергарду, но не тут-то было. Комтур пенился от злобы, но что он мог поделать, когда более-менее удобной и проходимой лесной стежкой была лишь та, по которой двигалось войско? Чтобы нанести ответный удар, тяжело вооруженные рыцари и кнехты разворачивались медленно и с очень большим трудом. 2-3 шага в сторону от стежки, и очередной неудачник тонул в болоте. Его тут же старались вытащить на твердую землю, но все это занимало слишком много времени, а дайнавы не унимались, продолжали сражаться с отчаянностью обреченных. Никто даже не помышлял скрыться в лесу после первых успехов, как это делалось раньше, хотя тевтонцы уже опомнились от неожиданности, и их было слишком много. Скуманд дрался как одержимый. Его меч разил, словно молния, и уже не один кнехт упал к ногам Вайделота, обливаясь кровью, но вот перед ним появился рыцарь. Однако и он не устоял перед его диким напором. Рыцаря не столько испугало отменное владение мечом противника, сколько выражение лица варвара. В нем не было ничего человеческого. Казалось, что открылось преисподнее, и из нее вырвалось исчадие ада. На место первого рыцаря встал второй, и история повторилась с поразительным постоянством. И этого тевтонца испугало обличье противника, который сражался без шлема, простоволосый. Но самым страшным было то, что варвары, казалось, не чувствовали боли. Даже лежа на земле, весь израненный, на последнем издыхании, дайнав находил в себе силы впиться зубами в глотку врагу, которого угораздило упасть рядом с ним по причине легкого ранения. Особенно отличались викинги. Закованные в броню, они были достойными противниками рыцарям. Тевтонцам, немало повоевавшим на своем веку в Палестине и иных землях, приходилось напрягать все силы и применять все свое умение, чтобы противостоять варварам, которые на поверку были никак не слабее сарацинских воинов. Наконец, к сражающимся прорвался и Хайнрих Штанге вместе со своим братом Германом и цветом рыцарского воинства. Бой длился уже больше часа, и конца ему не было видно. Почти половина варваров, напавших на тевтонцев, уже пала, но каждый из оставшихся в живых сражался за двоих. Напиток Павилы продолжал действовать. Нужно было выпить лишь один глоток, но Скуманд, предвидя развязку боя, приказал сделать 2 глотка. И дайнавы превратились в настоящих кровожадных чудовищ. Они продолжали выть и рычать, как дикие звери, и проявляли чудеса храбрости и умения владеть оружием. Если против кнехтов дайнавы дрались вполне успешно, то, когда появилось большое количество рыцарей, воинская удача покинула их. Викинги по-прежнему работали мечами, как жнецы и серпами, и по-прежнему к ним тяжело было подступиться, но длинные рыцарские копья сделали свое дело. Один за другим падали храбрые дайнавы на красный от крови снег, и вскоре в живых остались лишь Скуманд, Небр и еще с полдесятка викингов. Некоторые из них были ранены, но это никак не сказывалось на их жажде боя и выносливости. «Уходи!» — отбив очередной удар рыцарского меча, прохрипел Небр, зыркнув на Скуманда налитыми кровью глазами. Действие напитка и внушение постепенно проходило, и он начал мыслить вполне логично. «Нет!» — отрезал Скуманд. «Я хочу умереть вместе со всеми! Ты нужен племени! Уходи! Прошу!» Еще один кнехт упал, разрубленный огромным мечом Небра почти до пояса. «Только вместе!» — ответил Вайделот, и его меч тоже пропел песню смерти, разрубив вражеское копье пополам. Он мгновенно приблизился к рыцарю, который не ожидал от него такой прыти, и вогнал ему меч в слабо защищенное горло. Сразив тевтонца, Скуманд сорвал с пояса боевой рог, и его звонкий голос заглушил шум битвы. Услышав знакомый сигнал, дайнавы бросились в рассыпную, и на тропе, заваленной трупами, остались одни крестоносцы. Оказавшись в зарослях, викинги мигом вывернули наизнанку свои теплые зимние плащи, сделанные из шкур белого козла мехом внутрь, и сразу же пропали из поля зрения кнехтов, которые бросились их догонять. Козлиная шкура и хорошо согревала, когда приходилось ночевать на снегу, и служила дополнительной защитой от вражеских стрел и мечей, направленных в спину. Обработанная специальным способом, она была очень прочна. Спустя какое-то время преследователи возвратились к войску, несолоно хлебавши. Дайнавы как сквозь землю провалились, даже следы их пропали. Некоторые кнехты втихомолку крестились, считая это кознями нечистого. Им и в голову не могло прийти, что викинги свои следы заметали лапником, а затем стряхивали с ветвей снег, чтобы их путь выглядел снежной целиной. Хайнрих Штанге был в ярости. Из-за коварного нападения варваров придется задержаться до утра следующего дня, потому что среди его войска было много раненых. А когда ему доложили, сколько человек отправилось на тот свет, он разразился в неистовстве такой грубой бранью, что от него шарахнулся даже брат Герман. Оказалось, что проклятые варвары ранили и убили 70 полубратьев и сориантов, но самое скверное — еще и 4 рыцарей. Контура смерть кнехтов сильно не волновала. На их место замена всегда найдется, а вот утрата рыцарей главной ударной силы ордена была весьма не кстати. Войско еще не добралось до Гермове, и такие страшные потери. Ночью в Черном Доле запылал огромный костер. На куче сухого хвороста и дров лежали тела мертвых тевтонцев. Отправить их в Хрейстбург было не на чем из-за отсутствия обоза. Похоронить в могиле, как добрых христиан, некогда. Земля сильно промерзла. Копать ее мечами и ножами можно до утра, а войску требовался отдых. Но и оставлять тела на поживу лесному зверью негоже, поэтому решили справить тризну и сжечь покойников по старинному обряду. Когда утром следующего дня огромное красное солнце осветило Черный Дол, по нему уже ползла длинная железная змея. Войско Тевтонского ордена продолжило свой путь к Гермове. Выпавший за ночь иней облачил деревья в праздничный наряд, переливающийся под солнечными лучами всеми цветами радуги. Но лес все равно был мрачен и молчалив. Вонь погребального костра заполнила Черный Дол доверху, пропитав сугробы, поэтому звери и птицы старались держаться от него подальше. Лишь высоко в небе летал орел. Он кружил не над колонной тевтонцев, а чуть поодаль. Что-то привлекло его внимание на земле, и орел упрямо совершал один круг за другим, опускаясь все ниже и ниже.